Глава 201. Северный континент. Хан Сяо открыл 2 новых навыка и получил 3 новых особенности. Летучая мышь была получена после достижения максимального уровня всех навыков ночного сталкера. Недолго думая, Хан Сяо повысил все новые навыки до максимума. Широкий обзор. Эффект. Плюс 15% скорострельности. Плюс 20% дальности атаки. Плюс 22% периферического зрения. Продолжительность 13 секунд. Перезарядка 12 минут. Потребление энергии 300. Смертельные критические удары. Эффект. Критический урон по жизненно важным точкам увеличен с 200% до 250%. Нанесение 4 критических ударов в течение 2 секунд с вероятностью 0,1%. 1,5% может вызвать смертельную атаку. Опытный боец. Плюс 5 силе, плюс 3 к выносливости. Плюс 6% к атаке в ближнем бою. Плюс 4% к шансу парирования атаки. Мастер стрельбы. Плюс 6 к ловкости. Плюс 8% к атаке огнестрельным оружием. Плюс 4% скорострельности. Летучая мышь. Тьма не влияет на зрение. Способность ориентироваться в пространстве по звуку. Во время боя ночью плюс 5% к ловкости. Он использовал около 12 миллионов очков опыта, чтобы максимизировать уровни этих навыков, из-за которых он потратил наибольшее количество очков в среднее улучшение и тщательный ремонт. В конце концов, они были продвинутыми навыками его основного класса. В интерфейсе было еще куча очков опыта. После того, как все эти навыки достигли максимального уровня, сила Хан Сяо увеличилась как минимум на 20%. Навыки улучшения и ремонта были основными навыками класса механика. Одним из таких навыков был энергия усиления магнетизма, который увеличивал его близость к технике на 33% по достижению максимального уровня. Хан Сяо ясно почувствовал, что он внезапно начал понимать механизмы глубже, и скорость производства и качество его машин значительно возросли. Это как раз было то, что ему нужно, поскольку требованием к повышению его класса было сделать 5 единиц оборудования фиолетового класса с энергетическим рейтингом более 60. Повышение его навыков должно было удовлетворить требования. 5 высококачественных машин фиолетового класса и энергетический рейтинг должен быть выше 60. Достичь этого было довольно сложно. Оценка оборудования в галактике следовала очень легкой и понятной системе. Низкоуровневое снаряжение легендарного качества не даст столько атрибутов, сколько снаряжение высокого уровня фиолетового цвета. Высококачественный и высокоуровневый инвентарь будет намного ценнее. У Хан Сяо все еще оставалось огромное количество очков опыта после максимизации всех его навыков. Теперь ему нужно будет найти подходящий механический чертеж и прокачать его уровень. Это значительно повысит качество конечного продукта и увеличит показатель успеха более чем в 7 раз. Хан Сяо размышлял некоторое время и решил сначала скомбинировать несколько чертежей, чтобы иметь больше вариантов. Имея больше 100 миллионов опыта, он мог преспокойно тратить их на комбинирование базовых знаний. Конечно, он комбинировал их не просто случайным образом. Он выбирал только те комбинации, которые, по его мнению, были наиболее надежными. В конце концов, было слишком много комбинаций между базовыми знаниями. И с каждой комбинацией требуемые очки опыта удваивались. Если бы он не использовал их с умом, даже 100 миллионов очков опыта не смогли бы заполнить эту бездонную яму. После непрерывного комбинирования более десятка раз и расходования миллионов очков опыта, Хан Сяо получил десятки новых чертежей, которые он распределил по различным типам с различным использованием. Он тщательно отбирал 3 механизма для миссии по смене класса. Составные лезвия с магнитной цепью. Железный кулак. Подвесная тяжелая механическая рука. Разборная. Миниатюрное оборудование для маневрирования. Эти 3 предмета не только соответствовали требованиям к повышению класса, но Хан Сяо также чувствовал, что они будут ему полезны. Составные лезвия с магнитной цепью были оружием, похожим на магнитную броню. Оборудование состояло из магнитной круглой металлической пластины в качестве корпуса и нескольких съемных магнитных лезвий. При заполнении ядра магнитной энергией активировалась магнитная цепь. Затем лезвия рассеивались и парили вокруг сердечника с промежутками между ними. Если один клинок находился слишком близко к другому, они отталкивали друг друга. А если они были слишком далеко, они притягивали друг друга, что давало преимущество в боях на средней дистанции. Управление составными лезвиями с магнитной цепью было тяжелым и уникальным. Используя энергию для регулировки структуры магнитной цепи, лезвия могут приобретать различные формы. Благодаря комбинации определенных действий, лезвия могут использоваться как для атаки, так и для защиты в различных формах. Здесь нужна практика, как и с магнитной броней. Лезвия можно было положить в разные карманы, и соединить вместе во время использования, что было удобно для скрытности и подходило для гадюки. Это было также сверхчеловеческим оборудованием для боевых механиков. Железный кулак. Подвесная тяжелая механическая рука разборная. Была разновидностью механической руки. Но в отличие от легкой механической руки, ее размеры были просто огромными. Она была во много раз больше, чем его собственная рука. Источниками питания для него служил встроенный двигатель и генератор. Так как размер железного кулака был огромным, требовалась большая сила для его использования. Хан Сяо должен был носить гадюку, чтобы соответствовать требованиям. Хан Сяо выбрал железный кулак, потому что его можно было разобрать. Это означало, что при необходимости его можно использовать как часть гадюки для улучшения. Миниатюрное оборудование для маневрирования выглядело как ремень. Оно могло выстреливать воздушными потоками, позволяя пользователю прыгать в воздухе. Но топливо для него было очень дорогим. На нем было встроенное предохранительное приспособление, чтобы оно не улетело без пользователя. Его использование было немного утомительным, но Хан Сяо был практически невосприимчивым к его побочным эффектам, с его количеством выносливости. Самым важным, что это устройство давало Хан Сяо, была ловкость. С ним он мог совершать повороты в прыжке и совершать всевозможные хитрые движения, резко увеличивая свою подвижность. Он выбрал эти три механизма, чтобы пытаться сделать оборудование фиолетового качества. Он хотел встроить в свой механический костюм оружие ближнего боя, чтобы оно покрывало слабости его стиля. Другие чертежи, такие как пушки, мины и бомбы, не подходили для изготовления оборудования фиолетового качества, так как было немного возможностей для их улучшения. Он сразу же увеличил уровень трех чертежей, что стоило ему около 1 миллиона опыта. Но для него это было ничтожно малым количеством, учитывая очки опыта, которые он имел. В самолете недостаточно материалов. Хан Сяо посмотрел на свой инвентарь. Он не пополнил запасы на западном континенте. Некоторое время он размышлял и решил, используя свой навык среднее улучшение максимального уровня, улучшить все свое текущее снаряжение. Пока он занимался своими делами, самолет летел с постоянной скоростью в направлении их пункта назначения – Северного континента. Один день спустя самолет приземлился на береговой линии Северного континента. Хан Сяо спустился по трапу самолета. У него пошли мурашки по коже от окружающего холодного воздуха. На Северном континенте было холодно. Хан Сяо потер ладони друг от друга, выдохнул туман горячего воздуха и открыл карту. На Северном континенте также есть 4 деревни новичков. Игроки самого высокого уровня должны скоро достичь 20 уровня. Часы тикали. Хан Сяо поспешно попросил пилота снова взлететь, как только самолет заправился. Он прибыл в первую деревню новичков на Северном континенте, где очень скоро был встречен теплыми приветствиями. Игроки на Северном континенте ждали его долгое время. Они читали об игроках на Западном континенте, хвастающихся каждый день с завистью и ожиданием. Наконец настала их очередь хвастаться. Конечно, игроки на Южном континенте были еще более расстроены. Хан Сяо выбрал себе место, и игроки выстроились в очередь, давая ему деньги и очки опыта с улыбками на лицах. Числа на интерфейсе продолжали расти. Внезапно в толпе вспыхнуло волнение. Хао Тянь вышел из толпы, и игроки вокруг него отошли в сторону. «Я хочу купить рекомендательное письмо», – сказал Хао Тянь. Хан Сяо поднял голову. Он сразу же узнал Хао Тяня, профессионального игрока, который обладал тем же уровнем мастерства, что и Лиге. Хао Тянь отдал деньги и взял рекомендательное письмо, сохраняя бесстрастное выражение лица. Он взял миссию и ушел, не теряя времени. В это время Хан Сяо услышал разговор окружающих игроков. «Разве Хао Тянь не закончил все миссии в деревне новичков? Я думал, что он уехал 2 дня назад». «Нет, я видел, как он вернулся своими собственными глазами. Он оставался до сегодняшнего дня». «Вероятно, он ждал миссию от черного призрака». «Для профессионального игрока потратить 2 дня впустую. Разве оно того стоит?» «Я бы и 10 дней прождал, если бы смог получить задание черного призрака». Глаза Хан Сяо сверкнули. «Хао Тянь кажется довольно хорошим выбором».